Путь первый. Демон. Глава 1. Где я? Что за дела? Почему я ничего не помню? Без паники. Надо осмотреться и что? Пустая комната без окон, дверей и хоть какой-то мебели. Ну и куда меня на этот раз занесло? Надо завязывать с алкоголем и общением с сомнительными личностями. А то получится. А что получится? Ни хрена не помню. Кто я? Как мое имя? Что вчера было? В голове крутятся какие-то обрывки, но поймать их я никак не могу. Что такое я употребил, что мне даже память отшибла? Или, вскочив на ноги, принимаюсь усердно шарить по карманам и с ужасом понимаю, что у меня с собой ничего нет. Вообще ничего. Телефон, паспорт, водительские права, ключи, кошелек, сигареты. Все пропало, даже крошек табака, вечно обитающих в карманах моей куртки, и тех нет. Это что за дела? Ну, допустим, кто-то ошибся и что, меня украли? С какой целью? С кого просить выкуп? У меня кроме кота и пары не самых богатых друзей, нет никого. Этот вариант отпадает. Тогда что, вытрезвитель, КПЗ и еще что-то наподобие, тоже отпадают, обстановка не та. Тогда, эксперимент, ага, точно, правительственные или пришельцы? Пришельцы, да ну, их не существует, наверное. Да блять, где я? Выпустите меня! Кричу почему-то вверх. За спиной, с протяжным скрипом отворяется дверь, открывая вид на ярко освещенный коридор. Так там же только что ничего не было. Ну не настолько же я невнимательный, что смог на идеально ровной, серой стене, не заметить дверь. Такого не бывает. Черная, металлическая дверь, на общем сером фоне, сразу бы бросилась в глаза. А то, что она еще сама открылась, немного напрягает. Мистика какая-то, но... ХМММ, всему есть объяснение, нет тут никакой мистики, за мной просто наблюдают, а комната прослушивается. Где камеры, где микрофоны? На первый взгляд ничего не видно, но ладно, сейчас разберемся, что за клоуны меня сюда засунули. Но для начала, надо хоть чем-то вооружиться, хотя бы палкой какой-нибудь. Я, конечно, и голыми руками много чего могу, а с той же ножкой от стола или стула мои шансы многократно увеличиваются. Мастерство не пропьешь, кто бы что ни говорил. Откуда я это знаю? Какое мастерство? О чем я вообще? Осторожно выглянув в коридор, внимательно осматриваюсь. Не заметив никакой опасности, аккуратно выхожу. Мда, видимо, хозяева живут на широкую ногу. Картины в золотых рамках висят ровными рядами на стенах. Дорогая мебель, в виде диванов, кресел и журнальных столиков, расставленных по всему коридору, незнакомые цветы в горшках, статуэтки, ХМ, кто-то собирает коллекцию фигурок героев популярных компьютерных игр, как я вижу фильмов. На огромном постаменте стоят фигурки таких персонажей, как Чужой, Хищник, Айзек Кларк, непонятно кто, но вроде из популярных аниме, Робокоп, снова непонятно. Под каждой статуэткой надписи на непонятных символах и цифры. 1.75 значилось на золотой пластинке у ног Хищника, а вот у Чужого пластинка серебряная и цифры уже другие. 2.60, у Айзека пластина бронзовая с цифрами 3.41, а у неизвестных персонажей пластинки железные, и циферки совсем скромные. 3.10 или 5.14. Что это может значить? Места в рейтинге? Или, ладно, потом разберемся, что за хрень здесь происходит, а пока подумаем, что у меня есть. Я, один штука, странное место, то есть коридор, обвешанный картинами и заставленный всяким барахлом, один штука. И, собственно, все, людей не видно, большеголовых инопланетян с огромными глазами тоже не видно, демонов и ангелов также не наблюдается. Странно, очень странно. Длиннющий коридор, метров на 100, и всего две двери, из одной я вышел, до другой еще дойти надо. Думаю, все ответы я найду за ней. Вот только не уверен, что они мне понравятся. Но, делать нечего, назад пути нет, остается идти вперед. Поход до заветной двери немного затянулся. И тут вообще ничего не понятно. Я видел чертову дверь, видел коридор, сходу смог прикинуть расстояние до цели. Но чем дальше я шел, тем дальше она становилась. Появлялись новые картины, новые статуэтки, коридор незаметно, но, я уверен, что удлинялся. А когда я наткнулся на знакомые мне фигурки Чужого, Хищника и Айзека, возник вопрос. Как, блять, можно пройти по кругу в идеально прямом коридоре? Так, это все мне кажется. Этого быть не может. Я сплю, да, точно, я сплю. Мне снится кошмар, и я банально не могу проснуться. Такое бывает, со мной сколько раз такое происходило. Но, осмотрев фигурки, картина и прочие предметы интерьера, прихожу к выводу, что это действительно не может происходить в реале. Ну никак не может. Попытка оторвать листок от цветка привела к провалу, причем полному. Широкий, темно-зеленый лист, с капельками воды на гладкой поверхности, даже не шевельнулся. Сколько бы я ни пытался что-нибудь сдвинуть, поднять или даже уронить, все предметы оставались неподвижными. С силой ударив по стене кулаком, с еще большим ужасом понимаю, что мне совсем не больно. К тому же я понимаю, что не хочу пить, есть и я вообще ничего не хочу. Глубоко вдохнув, задерживаю дыхание, начинаю считать. 10, 20, 50, 100. Да как, мне что, теперь и воздух не нужен, что за дьявольщина? Так, а может, не придумав ничего умнее, укусил себя за руку, и снова ничего. Кровь не хлынула, никакого вкуса я не почувствовал, следов от зубов на коже не осталось. Устало присев к стене, по привычке хлопнул себя по карманам. Ничего не найдя, вытянул ноги и уставился на противоположную стену. Ну и кто ты? Глядя на картину, где изображена странная, но красивая девушка, с очками на носу и с огромными ножницами за спиной, спрашиваю. Ответа не последовало. Ну да, будь по-другому, я бы удивился. Где у нас были говорящие картины? Вроде как в Хогвартсе. Почему я помню это, а свое имя вспомнить не могу? Ну все, проснись. Залепляя себе пощечину, кричу. Проснись, кто бы ты ни был. Ничего. Звенящая тишина. Ни звуков, ни запахов. Даже, господи, сердце не бьется. Это как? Вскочив на ноги, спрашиваю у молчаливо смотрящей на меня с картины девушки. Почему? Я же в сознании, я хожу, думаю я. Присев к стене, обхватил колени руками и, прикрыв глаза, начал соображать. И, как бы я ни старался себя успокоить, все сводилось к тому, что я умер. Сердце не бьется, дыхания нет, боль я не чувствую. Печально, конечно, даже не помню, кто я и сколько мне было. Знаю, что еще не старый, но и не молодой, не 18 уже давно. А ведь я представлял все это по-другому. Черти, котлы, грешники, сатана, восседающий на троне из костей, жар и запах серы. В райские кущи я попасть даже не надеялся. Еще бы знать почему. Может, при жизни я был плохим человеком, но явно не праведником. Не поверю я в это. Что дальше? Подняв голову, спрашиваю. Мне вечно шарахаться по этому месту? Ответьте мне. Проклятущий коридор пошел рябью, исказился, начал закручиваться. С хлопком все вернулось на свои места. И тут же, в конце коридора, без каких-либо звуков, открылась трижды проклятая дверь. Чудеса, рот я их трепал, глядя на это выдыхаю. Ладно, черт с вами, приглашайте, зайду. Встав, долго не раздумывая, бодрым шагом направляюсь к цели. Опасаясь, что хождение по коридору снова затянется, срываюсь на бег. И тут же понимаю, что коридор стал короче, а я уже в шаге от двери. Что-то мне это надоедает, и в то же время напоминает, как будто я здесь уже был. Но это невозможно, я точно помню, что в подобных местах никогда не бывал. Или нет, да что со мной не так, я помню и в то же время. В голове как будто вата. Я, долго стоять будешь? Веселым и очень знакомым голосом спрашивают меня изнутри. Заходи, не стесняйся. Это мне, говорит так, как будто давно меня знает. Таким тоном общаются со старыми приятелями. Тогда, откуда я знаю этот голос? Почему он кажется мне знакомым? И это место, я был здесь, но не могу вспомнить, когда и при каких обстоятельствах. Дежавю, очень похожие ощущения. Вроде никогда не был, а все кажется таким знакомым. Курьер, ты долго собираешься тратить мое время? Наигранно раздраженно звучит голос. Курьер, а ты? Я помню, помню. Ты игрок, начальник. Именно, доносится из кабинета веселый голос. Узнал. Теперь бегом в кабинет. Разговор будет не только долгим, но и невероятно важным. Но сначала, приготовься, будет больно. Неожиданно холодает, легкие обжигает от глубокого судорожного вдоха, в глазах темнеет, сердце громко бухает и бешено бьется. Правую руку, в месте укуса, пронзает острой болью. На пол, стекая по пальцам, капает кровь. Упав на колени, руками хватаюсь за раскалывающуюся голову. Перед глазами плывут картины моей жизни. Собираются из осколков, выстраиваются в картинки и тут же разлетаются разноцветными брызгами. Снова собираются, дополняются, показывая мне сцены боев, перестрелки, людей, роботов, чудовищ. Все это кружится, собирается, сортируется, встает на свои места. С каждым фрагментом памяти боль усиливается, Каждый кусочек, вставая на свое место, приносит с собой невыносимые страдания. Миллиарды картинок, вращаясь, крутятся вокруг меня, собираются в ленты, принося еще большую боль, влетают в мою голову. А-а-а! Вцепившись в волосы, кричу от боли. Что это? Достаточно, спокойно произносит насмешливый голос начальника. Встань и заходи. Орешь как потерпевший, а у меня сегодня выходной, должен был быть. Но из-за тебя и того, что ты ведешь себя как хрен. Ладно, заползай. Кха. Нельзя было без вот этого обойтись, с трудом вставая на ноги, откашливаюсь. Зачем? Хм. Затем, выйдя в коридор, хмыкает игрок. Ты благополучно сдох на своей любимой пустоши. Ладно, обо всем по порядку. Для начала пойдем ко мне, ты присядешь и успокоишься. Добродушно улыбаясь, игрок заводит меня в кабинет, небрежно указывает на стул, присаживается сам и, сцепив пальцы в замок, начинает внимательно разглядывать меня. Мне бы воды, потерев горло, хриплю, и закурить. Каков наглец, щелкнув пальцами, улыбается игрок. Этим ты мне и нравишься. Приходи в себя и слушай внимательно. Разговор на самом деле серьезный. Внимай. Да, да, конечно, я весь внимание, подтягивая к себе появившуюся бутылку ядер, колыкиваю и облизываю пересохшие губы. Хм, начнем с самого начала, ворчит игрок. 6 лет назад ты, курьер, попал сюда и согласился работать на меня. Надеюсь, ты помнишь об этом, такое трудно забыть, залпом выпив полбутылки, пожимаю плечами. Даже если захочешь, то не получится. Ты еще что-то про выборы говорил. Так зачем я здесь? Для начала, я, как и обещал, спрашиваю тебя, становясь серьезным, говорит игрок. Что ты выберешь? Новое приключение, перерождение, вечный покой или нечто большее? Подумай, я не тороплю. Но не забывай, жизнь в Махове закончилась. Вернуть обратно я тебя не смогу, это против моих же правил. Как ты умер, я тоже не расскажу. Люди крайне болезненно реагируют на такие новости. В истерику впадают, начинают думать, как можно было все исправить. Тебе этого не надо, у нас есть более важные дела. Сказав это, игрок пододвигает мне сигарету, зажигалку и пепельницу. Открывает ноутбук и, потеряв ко мне всякий интерес, принимается быстро набирать что-то на клавиатуре. Умер, значит. Обидно, больше всего от того, что я этого не помню. Но может и не надо, и что мне делать теперь? Сложный вопрос. 6 лет назад я согласился на приключение и загремел в очень гостеприимное место. Дьявольскую печь, под названием Пустоши Махове, которую я видел только в компьютерной игре, а лучше бы вообще никогда не видел. Ну, а если вспомнить, не так уж и плохо все получилось. Поначалу, конечно, было страшно и тяжело. Постоянные стычки с рейдерами, мутантами, обезумевшими роботами, местным нифига не дружелюбным зверьем, постоянной радиацией, НКР, легионом и многими другими. Все это было настоящим кошмаром. Без денег, практически без оружия, я выживал как мог. И, если бы не система, которую дал мне игрок, я бы точно не выжил. Ну и моими первыми подарками стали старый 10 мм пистолет, дробовик караванщика, гранатомет, горсть боеприпасов и пара стимуляторов. С таким богатством я начал свое путешествие по просторам Махове. Но, со временем, все наладилось. Через полгода местные банды начали обходить меня 10-й дорогой, как и патрули НКР. Из запуганного выживальщика я превратился в хищника. Теперь уже я охотился, теперь меня боялись и старались не встречать на просторах Махове. А если и встретить, то, испуганно глядя в красные визоры шлема полицейской брони, молча пройти мимо. Я диктовал свои условия и меня слушали. Еще через полгода я добрался до Нью-Вегаса и встретился с местным воротилой. Мистер Хаус, владелец всего Нью-Вегаса, быстро сообразил, что со мной можно иметь дело, и после этого уже мои дела резко пошли в гору. Имея одинаковые взгляды на жизнь, мы быстро разобрались со всеми проблемами. Трудно не справиться, когда за тобой стоит армия секьюритронов и пара влиятельных банд, таких как бомбисты, хоть это и не совсем банда, и великие ханы. Также оружейники, сообразив, что к чему, не стали тянуть кота за хвост и пришли с поклоном к Хаусу. Наша сила возросла многократно. НКР были разбиты и разбежались. Легион, до последнего державший оборону, был стерт в порошок ракетным ударом и развеялся радиоактивной пылью по всей пустоши. Перед тем, как запустить ракеты на лагерь Цезаря, я даже сомневался. Глядя на мертвого Улисса, я целых 10 секунд думал. 5 ракет запускать, или 20, чтобы наверняка. Запустил 15, раз и навсегда уничтожив фанатиков вместе с их предводителем. Правда, вместе с рабами. Но, на войне все средства хороши. Хоть я и грызу себя за это, так было нужно. А что еще я совершил за эти 6 лет? Заметно сократил численность когтей смерти, супермутантов и гули. Принес мир и порядок в Нью-Вегас и окрестности. Вырезал чертей, гадюк и прочую мерзость. Стер с лица земли такие места, как Разлом, Большую гору и Сьерра-Мадре. Перед этим подчистую обнеся каждое. Украдено было все. Даже то, что к стенам приварили. Ну и деньги. Призракам, роботам и гулям деньги все равно не нужны, а мне пригодились. Хоть я и тратил их на шлюх, выпивку и игру в рулетку. А вот на личном фронте все намного хуже. Не смог я найти ту единственную. И ей вполне могла бы стать Санник, которой я питал самые теплые и нежные чувства, но не стала. Дура, притащила себе сопляка из НКР, которые после бойни драпали так, что никого не ждали, даже своих раненых бросали на верную смерть. Вот и этот бедолага отстал и заблудился. Вышел к окраине Гудспрингс, где его и подобрала отстреливающая Гиккона в Санне. Никак не могу понять, почему он, а не я. Почему, когда я навел на уродца дробовик, она закрыла его собой? Любовь с первого взгляда? Нет, такого не бывает, по крайней мере я в это не верю. Очень жаль, но в тот момент все мои чувства к ней умерли. Опустив оружие, я еще долго стоял и смотрел на перепуганную, жмущуюся друг к другу парочку. Решаясь, сделать мне выстрел и перечеркнуть сразу 2 жизни или нет, я ушел, молча, не прощаясь. Ушел в Нью-Вегас, в свой президентский люкс, к своим друзьям, настоящим друзьям, которые шли за мной куда угодно, без вопросов соглашались на любую авантюру, прикрывали, поддерживали, понимали, принимали. Вечно матерящийся Рауль, урод каких свет не видывал, даже среди гулей он заметно выделялся и не в лучшую сторону. Всегда серьезный Бун, великолепный снайпер, наплевавший на свои убеждения и отправившийся со мной. Кэс, мелкая нахалка, наглая и вредная. Доктор Гиннон, умный и спокойный до безобразия, чем и выводил импульсивного Рауля из себя. Вероника, веселая и шумная, мечтающая о красивых платьях, беззаботной жизни и приключениях, так и не вернувшаяся в братство стали, которое я не стал уничтожать только из-за этой непоседливой девчонки. Как они там теперь, без меня, разбредутся по свету или продолжат жить в Лаке 38 и работать на Хауса? Да и как там сам Хаус? Наверное, расстроится, узнав, что меня больше нет. А что сейчас делать мне? Может и правда, переродиться? Тогда я забуду все это, забуду все плохое и хорошее, забуду себя, своих близких. Начать новую игру, как вариант, подходит, но, никаких но, на покой я пока не хочу и не уверен, что когда-нибудь захочу. Отправлюсь дальше, увижу другие миры. Надо ли мне это? Надо уточнить. Глава 2. Сижу, смотрю на начальника. Почему-то нахожу его слишком веселым. Подозрительно веселым. Таким, что даже не по себе становится. Ну хватит, улыбается игрок. Пока ты лишнего не напридумывал, давай общаться. Спрашивай, что значит перерождение, что мне это даст. В благодарность за первую успешную миссию, я найду для тебя подходящий мир, где ты начнешь все сначала, с чистого листа. Ты все забудешь, если что-то и останется, то только в формате смутных снов. О, клептомания никуда не денется, это в твоей душе, удалить это не уничтожив тебя я не смогу. В остальном же, ну может быть приступы ностальгии в похожих условиях. Дежавю при виде какой-то там пустыни, или от знакомого имени, не более, а вечный покой, ты полетишь в вечное ничто, вздыхает игрок, в место, где нет ничего, времени, пространства, даже света, дрейфуя в бесконечной тьме, переживая раз за разом воспоминания, ты медленно растворишься, это процесс безболезненный, из-за отсутствия времени почти вечный и по этой же причине практически незаметный. Ты сам не поймешь, не сможешь увидеть ту грань, когда ты есть и тебе нет. Не советую. Медленно сходить с ума, растворяться. Или перерождайся, или иди дальше, или выбирай последний вариант. Растворяться не хочу. Не хочу, ну вот никак, нисколько. Но и перерождаться не тянет. Забыть все и всех. Забыть эти жуткие, но в то же время замечательные 6 лет. Забыть таких людей. Нет, не могу. Игрок, а что за последний вариант? Отогнав грустные мысли, улыбаюсь. Вариант последний или же нечто большее? На мой взгляд, вариант наиболее для тебя подходящий и правильный. В тебе есть задатки, я их вижу. Если сейчас в тебя вложиться, то результат будет. Дабы не тянуть, Перейду сразу к сути. Я предлагаю тебе не просто шататься по мирам и выполнять грязную работу, я предлагаю учиться у меня. Даже так? А зачем? Ничто не вечно. Курьер, вздыхает игрок. Ничто и никто. Мне нужен тот, кто в будущем заменит меня. Приемник. И у тебя есть все задатки. Нестандартное мышление, исполнительность, целеустремленность. Больше деталей. Детали, курьер. Детали будут, но как ты знаешь, в них кроется дьявол. И твой дьявол, это я. Пройдя обучение, став равным мне, ты не сможешь отказаться. Ты станешь новым игроком. И будешь им, пока не накопишь силы и не перейдешь на новый уровень существования. Подводные камни, что вообще мне придется делать? Следить за сотнями миров, улыбаясь, перечисляет игрок. Водиться с агентами. Наставлять, помогать, спасать, иногда уничтожать особо взорвавшихся. Минусы. Теряя подконтрольный мир, будешь слабеть. Потеряешь все, погибнешь. Плюсы. Ты сам себе хозяин. Время, пространство, все это ничто. Соблюдай правила. О них я расскажу позже, и живи в свое удовольствие. Ты станешь сверххищником, скорее суперпадальщиком, поправляет меня игрок. Хищников на моем уровне нет. Одни падальщики, стремящиеся захватить как можно больше миров. Миров, с которых мы снимаем все сливки. Такие как я, восстанавливаем разрушенные, устраняем угрозы, ведем к процветанию и питаемся энергией благополучия. Не такие как я, ведут миры к разрушению, устраивают казни галактических масштабов, бойни, геноциды. Питаются они энергией боли и страдания. Пища вкусная, калорийная, но действующая как наркотик и вызывающая зависимость. Серьезно. Получается, я, ты, курьер, продолжая мое дело, будешь идти по лезвию бритвию. Оступишься, попробуешь энергию боли, упадешь в бездну безумия. Тогда я сам уничтожу тебя. У меня, как наставника, есть на это право. Выстоишь, сохранишь равновесие, в итоге станешь старшим богом. И тогда, пока тебе не понять, не потому что ты глупый, а потому что твой разум не в состоянии постичь все это. Я согласен. Хорошо подумал, времени у тебя много, можешь думать сколько захочешь, взвесить все за и против, разложить по полочкам. Можешь сходить еще на одну миссию, дабы помочь, могу показать твою жизнь со стороны, или вообще, могу показать, как тебя видели другие, все события их глазами. Еще сигарету, если можно, да сколько угодно, подавая мне пачку, улыбается игрок. А пока куришь, давай подведем итоги твоей первой миссии, я кое-что объясню тебе, ты подумаешь и тогда решишь, куда пойдешь. И помни, я тебя не заставляю. Выбрать ты можешь целых 4 варианта. Внимательно слушаю. Итак, миссию ты выполнил. Жизнь в Махове налаживается. Твой друг, мистер Хаус, правит железной рукой. Все отлично. Если пойдешь на миссию, в следующем мире все будет намного сложнее. Но я уверен, ты справишься. Ты же курьер, дитя пустоши, гроза легиона и много-много других титулов. Иногда отстойных, но это к делу не относится. Новый мир. Что за мир? Какое задание? Что меня там ждет? ХМ, подковерные интриги, психопаты, безумные ученые, мировые войны, убийцы, в том числе и малолетние, демоны. Все как ты любишь. Это когда я успел полюбить такое, затянуваясь, удивляюсь. Может, куда-нибудь, где поспокойнее. Я не хочу к демонам. Зная тебя, ты меня сейчас в 40-ю колотушку забросишь. Не надо. Да и всяких психопатов я уже успел увидеть. Может, не наглей, где поспокойнее. Там слабаки и новички работают. А в тебе я вижу потенциал, скажу больше, он в тебе есть. Так что не ной. Ладно, не буду, поднимаю руки. Это я так, для вида. Но все же, мне бы хотелось. Куда? Вопросительно смотрит на меня игрок. Ну, не стесняйся, в Шимонитту. Да ну тебя, придурок. Шучу, шеф, шучу. Смотри мне, грозит мне пальцем игрок. Не зарывайся, а то я тебя на Марс отправлю. В аккурат, когда портал в ад откроется, или на Ишимуру. Ну или туда, куда ты так не хочешь попасть, в Вархаммер. Не бледней, шучу я. У меня для тебя другое задание. В общем, при первой встрече, когда ты согласился на меня работать, в случае успеха я обещал тебе повышение. Успех есть, повышение, то есть возможность стать таким, как я сейчас будет. Если выберешь миссию, значит, слушай задачу. Миру, в который ты скоро отправишься, грозит опасность. Ты, как подающий надежды агент, остановишь катастрофу. Мне не важно, какими способами ты это сделаешь, мне наплевать на твои методы, мне важен только результат. Мир остается в целости, а жители в относительной сохранности, ты получаешь свои заслуженные бонусы и возможность сделать еще один выбор. Проваливаешь задание, принудительно валишь или на покой, или на перерождение. Ясно тебе, куда уж ясней, закуривая пятую подряд киваю. А если не миссию, а становление, понимаешь, курьер, если ты не родился богом, то им ты не станешь, то есть станешь, но на это нужно время. Тебе придется много работать над собой, идти по ступеням, набираться сил, учиться. Богами по щелчку пальцев не становится. Я согласен работать. Когда отправляться? Сядь, дослушай и не суетись. Я ценю такое рвение, но прежде чем ты начнешь обучение, ты должен кое-что узнать. Все же советую тебе не торопиться и сходить еще на одну миссию, чтобы разум окреп. Игрок, ты меня знаешь. Если я решился, то... Замечательно, улыбается игрок. Улыбается, вытягивает руку и создает на ладони шарик энергии. Кивает на него, предлагая прикоснуться. Тяну руку, трогаю и ничего. Шарик просто растекается по моей кисти и впитывается в кожу. Состояние, настроение, не меняется вообще ничего. Как я понимаю, теперь ты мой наставник. Правильно понимаешь, курьер, улыбается игрок. Теперь, с этого момента правила игры меняются. Насколько сильно, не то чтобы кардинально, но это пока. Итак, ты идешь учиться. С собой получишь кое-какие подарки. Они помогут тебе в обучении. Начнем с того, что система останется у тебя. Правда, ее придется адаптировать под местные и твои новые реалии. Убрать лишнее, теперь ненужное. Например, задания буду давать я. Я буду выдавать, ты их выполнять. Беспрекословно, от и до. Получил задание, изволь выполнять его. Ты не просто агент, ты мой ученик, который, если все пойдет гладко, займет мое место. Я понимаю. Пока еще ты понимаешь мало, можно сказать вообще ничего. Начнем с подготовки. В твоей системе нужно еще кое-что подкрутить, потому что в том мире, где ты будешь учиться, ты все еще будешь смертным. Можешь получить травмы, ранения, мир опасен. И там, во время боя, вкалывать стимуляторы, вдыхать винты и жрать бафут времени не будет. Сможешь использовать все это через систему. По принципу выбрать применить. Вещества я тоже адаптирую. Они должны помогать, а не просто так в инвентаре болтаться. В общем, система будет работать по-другому, но это уже не твоя забота. А теперь, собственно, плюшки-бонусы. Оружие останется, обижаешь, откидываясь на спинку кресла, улыбается игрок. Я тебя на обучение отправляю, а не на прогулку. Тебе понадобятся любые способности, потому что по сути никаких сил у тебя еще нет. Конечно, оружие и броня из Нью-Вегаса им еще из тебя не сделают, но если будешь хорошо учиться, осваивать и совмещать имеющиеся с полученным, то да, имбой ты станешь. И потом, то, что ты будешь получать на вот таких обучающих миссиях, всегда будет с тобой на других. Замечательно, спасибо. Так что там с плюшками? Подарок первый. 10 стимуляторов и 2 супер. Лечит все. Переломы, увечья, потерю органов, психические расстройства, проклятия, душу и даже ее заболевания. Бывает и такое, не удивляйся. В общем и целом, вещь уникальная и очень ценная. К тому же, у нее есть один плюс. Она убирает все негативные эффекты. Организм больного возвращается к оптимальному состоянию. Это означает железное физическое, психическое и душевное здоровье и возраст около 20, плюс-минус пара лет. Поэтому, используй с умом, не злоупотребляй и кому попало не раздавай, больше на эту часть обучения не дам. Подарок номер 2. Меч, целая катана, ты с ними обращаться умеешь. Научился, пока по махове таскался. Хотя научился ты именно махать, но это опять же мелочи. Это легко можно исправить. Так вот, катана. Вообще, я хотел дать тебе нормальный меч, а не это вот убожество. Но, меч уникальный и тебе подойдет именно она, и смотреться лучше будет. Хи-хи, извини, катана особенная, режет все. Веществ, которые ей не поддаются, пока еще не существует. Разве что артефакты, созданные другими, равными мне по силам или даже превосходящими меня богами. Особенности. Потерять нельзя, сломать нельзя, точить не надо. Кроме того, катана не только оружие, способное резать даже энергию, она еще и ключ. Ключ к чему? К другому измерению, попав в которое ты встретишь своих наставников. Они помогут, объяснят, дадут тебе возможность возвыситься. Так что, не выпендривайся и внимательно читай задания и описания предметов. Храниться это все будет в разделе «Подарки». Потом переместишь туда, куда захочешь. Подарок третий. Поначалу, я хотел дать тебе эмпатию, чтобы тебе легче было сходиться с людьми и распознавать, кто друг, а кто враг, но у тебя есть система, которая будет показывать репутацию, так что обойдешься без эмпатии. Вместо этого я дам тебе чутье, ты будешь чувствовать опасность, не всю, а только когда тебе что-то или кто-то будет угрожать. У Человека-паука подсмотрел, да, не отвлекайся, курьер, слушай, чутье пригодится тебе намного сильнее и выжить поможет. Ты не бессмертный, никогда об этом не забывай. Отрубленная голова, уничтоженное тело, пуля в голову, и ты снова здесь, у меня. На этом с подарками все, сейчас я расскажу тебе о тебе. Не кривись, а то навсегда с такой рожей оставлю. Ты коснулся шарика, поэтому теперь не просто человек, ты нечто большее. В тебе теперь божественная искра, не моя, я для тебя слишком силен. От моей энергии, в данном состоянии ты будешь размазан по ткани мироздания. Поэтому я и дал тебе слабую искру одного ныне почти забытого бога. Спасибо. С каждым моим заданием твой разум и силы будут становиться сильнее, соответственно и душа тоже. Хоть жизни ты прожил всего лишь две, опыта за это время набрался прилично. Твой разум уже намного сильнее человеческого, поэтому ты сможешь противостоять менталистам, гипнотизерам и прочим шарлатанам. Но советую работать тоньше и пока ты никто, просто обманывать их. А там и такие есть. Это что за мир такой? Не перебивай. Продолжим. От ясновидящих, оракулов, предсказателей и всяких артефактов, я тебя тоже прикрою. Про меня и о том, кто ты есть на самом деле, никто не узнает. Если сам не расскажешь, чего делать я тебе не советую. Всем и каждому не болтай, ничего хорошего из этого не выйдет. А то объявят демоном и сожгут на костре, ну или на опыты пустят. Теперь перейдем к самому важному. Ты попадешь в тело ребенка, 12 лет от роду, но год там длиннее, так что, по твоим привычным меркам, тебе будет все 14. Можешь не переживать, ребенок в том мире вырастет таким мудилой, что убить эту тварь дело чести. Не заморачивайся, учись и работай спокойно. И нет, по-другому никак, не фыркай. Тебе придется еще раз пройти через болезненную процедуру усвоения памяти. Даже более болезненную, потому что память будет чужой. Усвоены будут не только воспоминания, но и навыки, даже мышечная память, вообще все. Поверь мне, это тебе пригодится, да и закончится все быстро. Тело детское, памяти за 12 лет набралось не так уж и много, но она тебе нужна, по месту. Мир неканонный, неканонный почти совсем. На предзнание особо не полагайся, подведет. Да и ты туда учиться идешь, а не жизнь проживать. Не забывай о том, что как только ты наберешься сил, я заберу тебя оттуда и отправлю дальше. Вопросы есть? Есть и много. Кто меня будет учить? Почему после смерти я все забываю, а потом ты возвращаешь мне воспоминания? Это, как бы тебе сказать, не очень приятно. После смерти, откинувшись на спинку кресла с умным видом, выдает игрок. После смерти, душа должна очиститься, чтобы отправиться дальше без груза прожитых лет и накопленного опыта. Даже сильный разум нуждается в отдыхе. Я нашел способ, как это обойти. Как ты успел заметить, способ не самый приятный, но эффективный. И что, за такое короткое время, я успел отдохнуть. Сколько прошло? Полчаса, час. Прошло 2 года, перебивает меня игрок. 2 года ты бродил по коридору. Теперь это будет занимать намного меньше времени. Недостаток один, в первый раз некоторые важные воспоминания безвозвратно теряются. Например, мы не знаем твоего настоящего имени. Его нет, оно стерлось из реальности, когда ты попал ко мне. Узнать его невозможно, но скоро у тебя будет новое. Какое? Скоро узнаешь, подмигивает мне игрок. Очень скоро ты это узнаешь. И кто тебя будет учить тоже? Нет, не скажу, сюрприз. Сюрприз, мазафака. Можно и так, пожимает плечами игрок. Еще вопросы, тело. Если я попаду в тело ребенка, то как это отразится на нем? И на мне тоже, это ведь не может пройти без последствий. Хороший вопрос, хмурится игрок. Последствия будут, твоему усиленному и только что улучшенному разуму не понравится новый сосуд. Но не волнуйся, всю миссию ты в теле ребенка не проходишь. Повзрослеешь и быстро. Как, а не скажу. На месте тебе объяснят учителя, ключ к которым твой меч. Ну и с памятью тела, ты приобретешь некоторые привычки и недостатки прошлого владельца, как и плюсы. Еще что-то хочешь узнать? Пока нет. Я, наверное, готов. Отправляй меня. Пошли, Провожу, закрыв ноут, ворчит игрок. Можно сказать, что у нас такая традиция. Я всегда провожаю сотрудников на задание. Надо придумать что-нибудь другое, что-то более интересное. Затушив уже не помню какую сигарету в пепельнице, встаю и иду за игроком. Да, тогда, 6 лет назад, увидев в этом же месте 20-летнее чудо с наушниками на шее, в футболке с надписью «АЦДЦ» и шортах, представившиеся богом, я не поверил. Попытался качнуть права, за что и получил. Светловолосый парень, на мои наезды, просто улыбнулся, приподнял бровь и сжал кулак. Меня же подняло в воздух, ударило о потолок, сжало и приложило об пол. С такой силой, что по полу трещины пошли, как и по мне. После такого урока, я сидел и слушал как шелковый. Повторять не хотелось. И каким бы бредом мне тогда ни казались его слова, я поверил, заинтересовался. Глубоко вздохнул и согласился. И нет, не зря, хоть небольшие сомнения все же присутствовали. Возможно, если бы там, в первой жизни, у меня было о чем жалеть, что вспоминать или к кому возвращаться, я бы и выбрал перерождение. Но, к сожалению, никого у меня там не было. Да и здесь тоже, друзья, хорошие, верные, но просто друзья. Смотри, мои лучшие агенты. Указал на статуэтки, кивает идущий впереди игрок. Особенно вот этот, хищник. А цифры что значит? Юджа, название этой расы, Юджа. А цифры значит, следующие. Первые, количество провалов. Вторые, выполненные миссии. И Юджа он только сейчас, на данной миссии. Так он такой же человек, как и ты. Смотри на цифры, возможно в будущем, уже ты будешь отправлять их на задания. А картины, это портреты, неуч, на них последнее воплощение тех, кто решил уйти. Хорошие агенты, специалисты в своем деле, профессионалы, они выбрали перерождение. ХМ, значит, и такое бывает. Устали, наверное. А почему никто из них не пошел в ученики? Не у всех есть задатки. Открою тайну, хитро улыбается идущий рядом игрок. У тебя есть одна удивительная способность. Помнишь, я говорил, что богом просто так не стать? Это потому, что не каждый может принять божественную энергию. А ты можешь. Это большая редкость. За все время я видел всего лишь троих. Одного мне пришлось убить. Он озверел от могущества и устроил геноцид в подконтрольном мне мире. Второй, к сожалению, ко мне не попал. Учится у другого. Третий ты. А зачем все это? Ну, ученики. И вот это все. Мы падальщики. Скалится игрок. Наши цели захватить как можно больше миров. Со стороны мы напоминаем стаю взбесившихся гиен, терзающих антилопу и грызущихся друг с другом. Мы одиночки. Но одиночки, как ты знаешь, долго не живут. Всем нужны союзники. Пошли. Придет время, и я обязательно расскажу тебе все тонкости бытия таких, как я, но расскажу потом. Пока послушай про агентов. Пройдя по коридору, по пути послушав рассказы о других агентах, мы подошли к глухой стене, на которой мгновенно нарисовался светящийся прямоугольник, повеяло холодом, вокруг него заискрились электрические разряды. Напоследок, скажу тебе несколько важных вещей, стоя у портала и глядя в бездонную синеву, говорит мне игрок. Первый мир, в котором работаешь, накладывает на тебя неизгладимый отпечаток. Так что, куда бы ты ни попал, сколько бы жизней ты ни прожил, ты всегда будешь курьером. Пустошь никогда тебя не отпустит. Не думаю, что это большая проблема. Опыт, теперь уже 2 жизней у тебя есть. Главное, не убейся. Такой мир, как тот, в который я тебя отправляю, найти сложно. В остальном, система тебе в этом деле поможет, а я всегда прикрою. Нет, сопли вытирать и в открытую вмешиваться, как ты успел узнать, я тоже не стану. Я буду именно учить тебя, не как учитель в школе, а по-другому. Слушай меня, получай новые знания, новые силы, новые возможности. Они тебе пригодятся, в будущем, когда ты возвысишься. И помни, вреда я тебе не причиню, подляны не устрою. В моменты, когда задание покажется тебе идиотским, всегда знай, что это необходимо в первую очередь для тебя. Спасибо, я сделаю. Но может скажешь, что меня там ждет, если можно, конкретнее. Сам скоро все узнаешь. Обучение начинается, удачи. С чудовищной силой толкнув меня в спину, кричит игрок. Не убейся там. В сияющей синим цветом бездне, я, набирая скорость, по прямой лечу к мерцающей, белой точке. Сквозь облака темно-синего тумана я приближаюсь к белому свету. Обжигаемый холодом я стремлюсь к увеличивающейся точке, понимая, что остановись я хоть на секунду, то все, бездна поглотит меня без следа. Я останусь тут и сам стану частью этого жуткого места. Сам стану туманом и никогда больше не выберусь отсюда. Но спасительный свет яркой звездой маячит там, впереди. Манит, зовет, разгоняя синюю тьму, обещает спасение. Вместе с новой жизнью, вместе с неизвестным, пугающим и манящим одновременно. Авантюрист, искатель приключений, гудит в голове голос Рауля. Когда ты успокоишься? Да, я такой. Мне тебя никогда не понять, слышится грустный голос Буна. Даже не пытайся, друг, сидел бы ровно и не рыпался. У тебя же есть все, что нужно, ворчливо говорит голос Кэс. Нет, в жизни столько всего интересного. А когда жизнь не одна, а когда выпадают возможности, я не остановлюсь. Я использую каждую возможность, но я увижу как можно больше. Я стану кем-то другим. А давай найдем что-нибудь по-настоящему интересное. Восторженно выкрикивает голос Вероники. А давай, вперед, навстречу неизвестному. Почувствовав, что ускоряюсь еще сильнее, кричу. Обязательно найдем, без сомнений. Нас ждет нечто невиданное. Быстро приближающаяся звезда встречает меня черным провалом прямо по центру, залетев в который мгновенно теряю скорость. Останавливаюсь и падаю, в непроглядной тьме падаю вниз, время как будто останавливается и когда начинаю думать, что что-то пошло не так, с огромной силой падаю на спину, тело пронзает острой болью, как только могу шевелиться сажусь и хватая ртом воздух, принимаюсь судорожно ощупывать себя, живой, я живой, осознав что все в порядке кричу, все, успокаиваемся и смотрим куда меня занесло, я один, на полу у кровати, полумрак, тепло, на мне одни трусы. Где я? Надо разведать. Кое-как встаю, потрая ноющую спину кручусь на месте. Как вдруг резкая вспышка головной боли валит меня обратно на пол. Стиснув зубы и готовясь к худшему опять наблюдаю, как кружащие вокруг меня разноцветные осколки собираются в картинки. Картинки выстраиваются в ленты и все это великолепие, кружась вокруг меня, приближается. Сейчас будет больно. Сейчас будет очень больно. Первая же лента обжигает голову адской болью. Вторая едва не выбивает из сознания, третья заставляет глухо завыть. Ой, мама, глядя на тысячи таких же, сверкающих разными картинками лент выдыхаю. Не сдохнуть бы. Как по команде, сразу десяток лент заканчивают выстраиваться и устремляются ко мне. Перед глазами вспыхивают яркие огни, тело скручивают судороги, сознание трусливо уходит. Глава 3. Стою у зеркала. Смотрю на свое отражение. Отражение хмуро смотрит на меня и изредка жутковато скалится, отчего прихожу к выводу, что звездец, в который я добровольно вляпался, приобретает феерический масштаб. А все потому, что я не кто-нибудь, не какой-то там хрен собачий, хотя с этим можно поспорить. Я – самый великий и ужасный мститель, больше известный под именем Мучиха Саски. 12 лет не опиздал, одержимый местью брату. Братан, я его рот трепал, Учиха Итачи. Что серьезно, более серьезно то, что мое величество в седьмой, что неудивительно, команде. Мои сокомандники Наруто и Сакура, самые бесящие меня персонажи. Мой наставник, пугало, по-любому огородное. Как же все замечательно. Посмотрев в зеркало, качаю головой. Чопыришь, соски в смазке, говори, что делать будем. Входящее сообщение. Сообщение от, игрок, без паники, ученик, без паники. Что тебе делать, я скажу. Об этом не беспокойся. Пока же, собирайся и тащи свою тушку к резиденции. У тебя сегодня миссия. Д-ранга. Как закончишь, получишь инструкции. Вперед. Крутяк, подмигнув своему отражению, киваю. Вот так мне больше нравится. А то на пустошах до игрока не дозваться было. А тут вот он, сам сообщение пишет. А что сейчас? А сейчас мне надо бежать. А потом, в компании двоих на голову слабеньких, пафосно превозмогать сорняки на грядке. Другим мы не занимаемся. Я теперь знаю. Ну, а вообще, довольно неплохо получается. Соски красив, силен, дебил, конечно, но не дурак. Думать умеет. Теперь вопрос, что мне тут делать? Как научиться чему-то, не огрести и да, будем решать проблемы по мере их поступления. Пока есть время, заглядываю в систему. По статам все печально. Мои прошлые статы перки хоть и трансформировались в такую хрень как тайдзюцу, оно же рукопашный бой, и рёнин-дзюцу в прошлом медицина и киндзюцу, то есть холодное оружие, цифры оставляют желать лучшего. Все на десятке, когда максимальное значение 350. Стихии всего две. Катон на ноже огонь на 10, райтон или молния вообще заблокированы. Второй уровень шарингана, то есть в каждой гляделке аж по две запятые. Чакры мало, выносливость никакая. Теперь понятно, почему игрок оставил мне оружие. С такими показателями, я разве что рассмешить кого-нибудь смогу. А так, если что, яйца отстрелю. Ну или взорву. Что еще? Интерфейс присутствует. Прицел перед глазами. Полоска здоровья от «быстрый доступ к оружию и лекарствам». Счетчик радиации зачем-то остался. Компас на месте. Что дальше? В инвентаре нет, ну вот вообще ни хренашеньки. Пусто. Зато в системе есть магазин. Оружие и все остальное можно покупать, минуя посредников. Вот только покупать не за крышки и не за местную валюту. В счетчике стоит неплохая сумма. И если 500 тысяч хоть немного радует, то загадочная буква «Д» перед ними слегка смущает. В остальном же, купить можно все. Как знакомые мне товары из Махови, так и местные, включая свитки с запретными техниками. Вот только из последнего доступно всего ничего. Кунай, сюрикены, взрыв печати, техника цветы феникса. Остальное пока закрыто. Закрыто без объяснений почему. Перекусив шашлыком из белки, мутафруктом и запив все это дело своей любимой ядер-колой, одеваюсь и выдвигаюсь на место встречи. Сунув руки в карманы каноничных белых бриджей, иду и мордой своей распугиваю местных. А рожа протокольная, выражение как у человека, только что пытавшегося укусить себя за копчик. Даже больше, табло человека, у которого сия глупая и совершенно, казалось бы, невыполнимая затея получилась. Встречаемые по пути жители, глядя на мою заточку, как обычно шарахаются. Некоторые смотрят с сочувствием, другие с отвращением. Короче, я веду себя, как всегда вел соски, как злобное и слегка унылое дерьмо, но при этом симпатичное, и судя по ощущениям уже сильное, такое сильное, что мое прошлое взрослое тело, как бы это помягче сказать, не очень. А еще здесь красиво, все яркое, много зелени, цвета из-за отсутствия песка сочные. Люди, нет, не такие, как в Нью-Вегасе, там все уставшие, лица обветренные, одежда, тут по сравнению с Махови все вырвиглазно яркое и ядовито-кислотное. К тому же, сами люди внешне отличаются, глаза, строение и пропорции тела, даже походки у всех не такие, движения или плавные, или совсем уж резкие. Ну, чего я хочу, другой мир, живет он по своим правилам. Наверное, даже законы физики здесь другие. Зато мне теперь понятно, почему именно сюда. Если взять во внимание каноничного Саски, то по силам он был ну вообще. Правда, для этого он учился у Эрыча, а потом сабито снюхался. Но это не важно. Я здесь не для того, чтобы прожить жизнь. Я здесь с целью научиться такому всякому разному, на что по прикидкам уйдут годы. А еще я не знаю, кто меня будет учить. Если Катана это ключ к другому измерению, то получается, игрок выдал мне призыв, особенный, это пока не ясно. Ясно тут другое. Меня будут учить, и это радует. С остальным разберемся. Через какое-то время добираюсь до резиденции. Вижу у входа будущего Хокаге в своем ядовито-оранжевом чудовище. Рядом, девочка с розовыми волосами, она же Харуна Сакура. Как говорил персонаж одного фильма, боль моя дырка в заднице. Нехороший человек это Сакура. Ну, не страшно. Какое-то время я смогу ее присутствие перетерпеть. А потом, Саски-кун, заставляя меня прижать руку к груди в области сердца, верещит Харуна. Я думала, ты сегодня не придешь. Я бы с радостью не пришел, но никак. Где сенси? Как обычно опаздывает, глядя на меня влюбленными глазами, пискляво выдает Сакура. Саски-кун, а ты? Нет. Ну, может быть, мы. Исключено. Тогда. Никогда. Стой спокойно, жди сенси. Сакура-тян, улыбается Узумаки. А может, я с тобой? Ну, чего там дальше? Сакура узнавать не хочет. Как обычно, бьет Узумаки по башке, толкает грубо, ругается на него и обвиняет в том, что это он все испортил. Дескать, данный придурок присутствием своим нарушил все планы. И если бы не он со своей тупой рожей и дебильным поведением, то я ну вот сходу. Да что там сходу? Еще издалека, на подходе, пригласил бы Сакуру на свидание. Вдобавок признался бы ей в любви, поднял на руки и унес в закат. Какое же хамло этот Узумаки. Всю малину моей, прости меня, Господи, возлюбленный обломал. Ну вот кто так делает. Ладно, пережить такую оплеуху судьбы злодейки хоть и сложно, но не невозможно. Как-нибудь справлюсь. Интересно, как в каноне Саски отважился жениться на этом. Оно же неадекватное. Я бы на его месте Карин выбрал. Она хоть и совсем конченая, зато хоть как-то полезная, а вообще, даже немножечко жалко. И будь я здесь на других условиях, я бы первым делом притянул их к себе. Мои будущие друзья, тьфу, Общаться с этими друзьями не хочу от слова совсем. Всей душой жалея Хинату, в мужья к которой попадет это узумокнутое во всю голову недоразумение, отхожу в сторону и сажусь на скамейку. И я понимаю, они всего лишь дети. Но дети непростые. На самом деле они убийцы, нас всех этому учили. В академии на уроках. А меня, еще до академии, в клане. Немного, не сильно, но тем не менее. Пока двое спорят и ругаются, спокойно сижу и жду наставника, который как обычно не спешит, наверное снова заблудился на дороге жизни, или болт забил на трех недоумков, не суть, Какаши является через полтора часа, просто появляется с книгой в руках, не отвлекаясь и не здороваясь жестом зовет нас за собой, ничего не объясняя уводит за деревню, на ферму, там указывает на обозначенный колышками участок и приказывает выпалывать сорняки, отсюда и до обеда. Садится под дерево и, потеряв к нам всякий интерес, приступает к чтению. Да, хорош наставник, ни боевые навыки, ни отработка командных действий, ни хрена, просто прополка огорода. Неудивительно, почему игрок дает мне учителей. Этот еблан, ничему нас учить не собирался и соберется только перед боем между мной и Гаарой. Тьфу, блять, несмотря на острое желание послать всю эту клоунскую труппу в неведомые дали и встретиться уже со своими учителями, спокойно сижу и дергаю травинки, спокойно с виду, внутри меня, безнадега, странный коктейль из желаний свалить из Конохи, начистить рыло Какаши, пока нельзя, заданий таких нет, но надеюсь, что будут, и вот мне интересно, а кто будет моими учителями, если это все же призыв, то по-любому какие-нибудь крутые звери, кто-нибудь настолько чудовищный по силам, что в голову только мастеру Гви приходит, но это уже совсем лишнее. Бредятина какая-то в голову лезет, а может там будет мир Наруто, но на максималках, потому как научить Учиха, коим я с недавних пор являюсь, может только другой Учиха, ну еще я согласен на фем-версию Орочимару, или фем-версию Мадары, других предположений не имеется, кажется я спятил, нормальному человеку, такой идиотизм в голову не придет, продолжаем свое невероятно увлекательное занятие, дергаем сорняки, сенси, наставник, командир, мудрый учитель, с которого излишки мудрости прям ручейками стекают, читает под деревом. Надежный друг, величайший шиноби, джунчирики не писца во время линьки, а самого девятихвостого, оружие деревни и главный герой всей этой Санта-Барбары. Перемазанный землей Наруто слегка Узумаки, бросает на меня странные взгляды и ехидно улыбается. Харуна Сакура, невероятной красоты девушка, любящая и безмерно адекватная, стреляет глазками, неуклюже поводит плечиками, хихикает и лыбится. Держаться, главное держаться. Я здесь по работе, у меня обучение. Это у этих полудурков путь ниндзя, я того рот мотал, а у меня цель. Я согласился стать учеником игрока, я стал им и что бы ни случилось я не подведу его. Еще бы знать, с чего я так рвусь в боги, возможно. Нет, это в моей природе. Увидел какую-нибудь авантюру, уцепился за возможность, с разбегу туда, с двух ног в любую маломальски интересную заварушку, или, если честно, я просто боюсь забыть все и всех, боюсь раствориться в вечном ничто, а вот лезть куда собака свой хрен не совала, почему-то не боюсь, так всегда было, и сколько бы я ни огребал, так будет, ну, а вообще, кроме того, что меня окружают идиоты, все не так уж и плохо, зная канон, прям до конца, до первых серий. Ох, да простят меня все кто-то там, первых серий Боруто, могу сказать, что мне все это нравится. Сильнее, конечно, мне нравится StarCraft, но там с суперсилами напряг. Они там есть у Сарочки, Протоссов и Зелнага, а тут у всех, и даже у меня. Пока правда ни о чем, но это поправимо. А еще у меня есть оружие. Конечно, оружие было и у той стрёмной хреновины, то есть у одного из путей Пейна, но... Что мне надо делать? Научиться, стать сильнее, наверное, не развалить мир. От себя добавлю, не допустить даже мысли у Хинаты и Наруто о зачатии Боруто. Этот ебаный нонсенс, которому целый сериал посвятили, даже в виде сперматозоида существовать не должен. Куда-то меня не туда несет. Занимаемся прополкой. Сорняки сами себя не изничтожат. После жесткого, кровавого, поражающего своей циничностью и безразличием геноцида ни в чем не повинных растительных форм жизни, вслед за мудрым наставником шагаем к владельцам поля, там у Какаши берут бумажку, мы все идем обратно. Хозяин все осматривает и, заявив, что могли бы и лучше, закрывает нам миссию. Идем в резиденцию, довольный от чувства выполненного долга Наруто, глупо хихикающая Сакура. Я, как обычно с лицом человека, уронившего себе кирпич на яйца. Впереди Какаши с книгой. У резиденции садимся на скамейку, Какаши уходит за оплатой. Сидим, смотрим друг на друга, ожидаем раздачи слонов или получения кровных. Наруто за каким-то интересом вслух мечтает, как прожрет все деньги в Ичираку. Сакура рассказывает мне о том, как приобретет новое платье. Наверное, чтобы сразить меня на повал. Я, ваши деньги, выходя из резиденции, машет нам купюрами Какаши. Сует каждому в ручонке две бумажки по 10 рё, остальные убирает в карман жилета. Утыкается в книгу и, буркнув что-то о том, что завтра будет ждать нас здесь, удаляется. Удаляюсь следом за ним. Быстро, пока эти кретины не напали. Прохожу по улицам, прихожу к кварталу. Пройдя через ворота, смотрю на запустение. Если честно, немного уныло. Совсем недавно, несколько лет назад, здесь было многолюдно. Сейчас, ой да и хер с ними. Это не мой клан, они не мои родственники. В том, что Итачи уебок, убивший нахер всю свою семью, я, ну никак не виноват. А вот самого Итачи, надо устранять. Понимаю, времени прошло много, но при встрече, поскольку мой брат-акробат знает меня лучше всех, у него могут появиться вопросики. Поскольку он долбанутый, то может и замочить. Чего я не хочу, снайперская винтовка мне в помощь. Квартал даже не порываюсь осмотреть. Зайдя в дом, моюсь, переодеваюсь. На ходу, перекусывая сахарными бомбами, брожу по дому. Из интересного нахожу только свои однотипные шмотки и фотку Итачи с вырезанными глазами. Больше ничего. Дом пуст. Вообще. В комнате родителей даже вещей нет. Только слой пыли. Да, попадалово. Ну, не страшно. А где инструкции? Вроде как, я помню, появляется передо мной игрок. Не думай, что я забыл про тебя. Так я и не думаю. Я жду. И правильно делаешь. Напомни мне, для чего ты здесь? Учиться. Именно, курьер, именно. Ты здесь не на ПМЖ, тебе не надо восстанавливать клан и спасать мир. Ты здесь с целью стать сильнее. Поэтому без жалости, глупых мыслей о том, как закомфортить жизнь Узумаки, и уж тем более о любви. Все это, все чувства к ним тебе помешают. Обет безбрачия. Нет, машет рукой игрок. Просто думай, прежде чем что-то сделаешь. Любить – это хорошо, это полезно. Всем, людям, богам, впрочем, необходима тихая гавань, хотя бы для того, чтобы высказаться. Я совершенно не против, если ты втюришься. Я даже за это, всеми руками. Но ты у нас, не просто человек, ты уже почти бог. А боги – существа условно бессмертные. Любовь есть хорошо, горе утраты, когда время твоей избранницы выйдет, уже плохо. Тогда найди себе бессмертное существо, улыбается игрок. Ту или тех, кому не страшны время и смерть, могу поспособствовать. Есть у меня на примете аж целых много. Как раз для тебя. Верные, преданные, заботливые, о большой и чистой любви мечтают. Я познакомлю. Может, не надо? Надо, мне лучше знать. И тебе понравится. Ну, готов замутить с горяченькими почти богинями? Я помогу. Если честно, то нет. Поздно, я уже. Ладно. Правильно, ученик, правильно. Слушай меня, я плохого не посоветую. Итак, открываю инвентарь, раздел подарки. Открываю, смотрю на хранящиеся в этом разделе предметы. Мечи, особенные стимуляторы. Игрок подсказывает выбрать меч. Стоя перед ним, разглядываю появившуюся в руках катану. Вынимаю из ножен, повожу лезвием. Лезвие едва слышно гудит, режущая кромка светится. Ощущение такое, что катана режет даже воздух. Игрок просит посмотреть на лезвие. Поворачиваю меч, созерцаю искусно выполненные гравюры. По всей длине изображены полуголые лежащие девушки. Столбики неизвестных мне, но почему-то таких красивых символов. Нравится, интересуется игрок. Невероятно. Меч. Она живая. Не совсем. Это особенный меч, созданный мной в одном из магических миров. Убийца богов, имя ее. Аккуратнее, не порежься. Кровотечение остановить очень сложно. С таким оружием, курьер, извини, но даже с ней ты пока никто. Огнестрел, лазеры, плазма, взрывчатка, атомные бомбы. Меч, способный изрубить в капусту среднего по силам бога. Всего этого мало. С людьми да, с некоторыми из них ты справишься. А вот с богами. Зачем мне справляться с богами? Затем, что они сами придут к тебе. Не забывай, никогда не забывай, что скоро ты останешься один, среди падальщиков. И эти падальщики с радостью сожрут тебя и разорят подконтрольные тебе миры. Проглядишь, дашь слабину, успеешь увидеть, как перед гибелью такие же, как ты, боги, рвут на части твою энергетическую оболочку. А чё ты раньше про это не сказал, а что бы это изменило? Нагло улыбается игрок. Ты бы отказался? Не смеши меня. Курьер, узнав о том, что выпадет возможность, став богом, начистить рыло другим богам, никогда не отказался бы. Это да, тут я не спорю. Это все лирика, морщится игрок. Давай переходить к сути. Меч, лезвие, символ, похожий на перевернутый крест. Видишь? Ага. Аккуратно, очень осторожно порежь палец и капни на крест кровью. Делаю, как говорит игрок. Режу палец, капаю кровью на крест. Лезвие вспыхивает красным. Символы светятся молочно-белым светом. На полу вспыхивает пентаграмма. Вокруг меня закручивается вихрь из красной энергии, ветра и вспыхивающих искр. А это точно безопасно? Безопаснее некуда, кивает игрок и ехидно улыбается. Не нравится мне твоя улыбка. Подожди-ка, обходя вихрь, хмурится игрок. Курьер, ёб твою мать, а заклинание перепутал. Выбирайся. Как, игрок, что делать? Беги, курьер, беги. Бегу. Быстро, но недолго. Бьюсь головой о невидимую стену. Зажимая разбитый нос, сажусь. Смотрю на сложившегося от смеха игрока и вдруг начинаю проваливаться прямо в пол. Шутник, блять. Удачи, курьер. Там, куда ты попадешь. Самое главное, не груби. Права не качай. Будь вежливым и тактичным. Не бойся, если понравятся условия, соглашайся на все. На что на все? Игрок, так не делается. Сначала надо рассказать, предупредить, а уже потом отправлять. Да я же, ХМ, да, тут ты прав. Ну, ты у меня первый ученик, да и скучно все это. Долго, муторно. А вот так, курьер, подожди, да пошел ты. Да, во второй шутка уже не та. Ничего, пока ты там, я что-нибудь новое придумаю. Удачи. Проваливаюсь окончательно. Мир мигает и гаснет. Пространство рвется. Глава 4. Падений, вспышек, других спецэффектов. Ничего этого нет. Я просто оказываюсь в комнате. Комнате каменной, как будто из средневекового замка. По крайней мере, факелы на стенах, мебель и общее убранство на это намекают. Встаю, осматриваюсь, нахожу это самое убранство довольно красивым. Особенно мне нравятся массивные золотые канделябры на столе, золотые тарелки и столовые приборы. Маленький клептоман внутри меня просыпается и, видя такую роскошь, гаденько хихикая, потирает руки. Мечтает сам и нашептывает мне скоммуниздить все это великолепие. Скоммуниздить и выгодно толкнуть впоследствии. И я бы с радостью сгреб все это в инвентарь. Все, даже стулья с занавесками, но нельзя. Потому как не знаю, на что способны хозяева этого места. Конечно, доказать то, что украл именно я, будет сложно. Но будут ли они доказывать? А еще здесь жарко, пахнет. Пахнет странно. Серый, дымом, кровью, едой, сожженной плотью, приятным парфюмом, фруктами, женщинами и пеплом. Странное место, подходя к окну, ворчу. Необычное. Отодвинув тяжелую бархатную штору, через окно вижу нечто невероятное. Каменистый красноватый пейзаж, редкие почему-то белые деревья и кусты, кипящие лавовые реки. На горизонте стеной возвышаются извергающиеся вулканы. Небо кроваво-красное, с плывущими по нему тяжелыми черными грозовыми тучами. Вместо солнца черная сфера, в которую по спирали затягивает облака. Это же просто охренеть. Нет, звучит за спиной красивый женский голос. Это ад, то есть одна из его версий. Привет, резко поворачиваюсь к незнакомке. Повернувшись, вижу красивую молодую девушку. На голове рога, за спиной черные кожистые крылья и длинный тонкий хвост со стрелкой на конце. Милое лицо, красные волосы. Особенно потрясают глаза. Большие угольно-черные, с ярко-оранжевыми, слегка светящимися радужками. Одето это чудо в полоски ткани, такие узенькие, что простора для фантазии не остается. На небольшой груди полоски ткани выполнены в виде крыльев, на ножках чулки. Стою и смотрю, смотрю, открыв рот, потому что она потрясающая. Явно довольная таким эффектом, демоница расправляет крылья, взлетает вверх и медленно плывет ко мне, исчезает, появляется за спиной. Интересно. Обняв меня и понюхав волосы, говорит она: «Пахнешь вкусно». Страха нет, легкое смущение, растерянность. «Ты мне нравишься, ты мне тоже. Как я понимаю, госпожа будет моим учителем».